В ночь с 8 на 9 января Петя Молев не сомкнул глаз. Больше двух суток прошло с того момента, как им с Пашкой удалось отправить сообщение в стрим блогерши Александры Кузнецовой. С постоянно падающим интернетом и отсутствием русской клавиатуры сделать это было очень непросто. А потому текст вышел так себе. С точки зрения Пети совершенно непонятный. Пашка, правда, уверял, что эта самая Александра обязательно догадается, как расшифровывается послание. Но Петя на то и был старшим, чтобы сомневаться. О том, что они будут делать, если семья Кузнецовых не поймет, что имелось в виду, даже думать не хотелось. 7 января ничего не произошло. Но Петя утешал себя тем, что от Москвы до Муамайнды далеко. Да и за пару часов в такую даль не доберешься. Но когда до суда, назначенного, как они знали, на 9 января осталась только ночь, мальчик совсем пал духом. Если завтра родителей осудят, то их с Пашкой признают сиротами, вернут в лагерь, и одного из них назначат каукой-вакой. Чтобы сохранить жизнь младшему брату, Петя был готов добровольно идти на заклание. Вот только умирать совершенно не хотелось. Хотелось увидеть маму и папу, вернуться домой, пойти в школу, казавшуюся еще совсем недавно ужасно надоевшей, а там, наконец-то, сказать Машке Поповой, что она давно ему нравится. За то, чтобы эти простые и понятные мечты сбылись, Петя был готов отдать что угодно. Даже игровую приставку, которую он выпросил на день рождения и ни в какую не давал брату. Сейчас он был готов подарить Пашке эту дурацкую приставку насовсем, только бы снова очутиться в их общей комнате, которую они все время делили. Про такие глупости, как приставка, двухъярусная кровать, набившая оскомину, глаза Машки Поповой, голубые-голубые, будто не настоящие, а еще бабушкина, пюре с котлетой, Петя думал всю ночь перед судом. На самом деле он собирался разрабатывать план побега, потому что погибать за здорово живешь, даже не попробовав спасти жизнь свою и брата, было глупо. Но мысли то и дело сбивались на всякую ерунду вроде пюре. И за это Петя начинал себя ненавидеть. Алама Анна за 2 дня, которые они провели в ее квартире, стала им настоящим другом. Готовила еду, пела какие-то африканские песни, напоминавшие колыбельные, под которые уютно засыпалась, несмотря на снедавшую изнутри тревогу, постирала запачкавшуюся одежду, рассказывала бесконечные истории из своей жизни в этой странной, чужой, недоброй стране, в которой они оказались. Она тоже не спала этой ночью. Петя слышал, как женщина ворочается на своем матрасе, положенном прямо на пол. Единственный диван она уступила им с братом. В районе 4 утра он не выдержал. Покосился на младшего брата, спавшего безмятежным сном, уткнувшись носом в стенку и разметавшись, скинувшего одеяло, тихо позвал. «Оля!» «Что, мальчик?» Тут же откликнулась Алама Анна, словно ожидавшая, что он к ней обратится. «Если завтра на суде все пойдет плохо, сколько времени у нас будет?» Разумеется, она сразу поняла, о чем он. «Вас не захотят пугать, поэтому оставят у меня до вечера 10 числа, а то и до раннего утра 11-го». «Как ты считаешь, кто из нас должен стать жертвой?» Она немного помолчала, словно не желая говорить Пете то, что он не хочет услышать. Можно подумать, существовал вариант, который его бы устраивал. 2 жертвы, лучше 1. Наконец сказала Алама Анна тихо. «В следующем году ты уже не сможешь стать каукой-вакой, потому что как только тебе исполнится 15, тебя заберут в солдаты, как моего сына. Поэтому в этом году есть смысл отдать богам тебя, а твоего брата оставить на следующий год». «Понятно. Спасибо, что сказала правду». «Я этого не хочу». Алама Анна порывисто села на своем матрасе, Ловко собрала распущенные волосы в подобие прически. «Я к вам привыкла. Я не хочу снова терять ребенка. Надо что-то сделать». «Что мы можем сделать?» — уныло спросил Петя, у которого от реальной перспективы близкой смерти дрожал голос. «Ужасно. Ведь он даже не думал, что ему может быть так страшно. В последний раз он боялся, когда летом прыгал на резинке с крыши девятиэтажки. Лёха плющ подбил, взял на слабо. И Петя потом не смог отказаться, потому что среди зрителей была Машка Попова. Конечно, плющ привел с собой тренера, реального чувака, который занимался этим самым роуп-джампингом. Так прыжки с крыши назывались по-научному. Это вообще был такой вид спорта. И веревки были крепкие, и карабины надежные, но все равно стало страшно. И прыгнув, Петя дал себе слово, что никогда больше не будет так рисковать. И вот сейчас ему грозило что-то гораздо страшнее роуп-джампинга. «Вам нужно будет сбежать», — решительно сказала Алама Анна. «Как, если за дверью стоит охранник, который не отлучается ни на минуту, и нам с Пашей даже запрещено выйти на прогулку? И куда? Как далеко мы сможем уйти? Два белых мальчика, у которых нет ни копейки денег. Я отвлеку охранника, а вам надо будет добраться до французского посольства. В отличие от российского, оно в Муамайнде есть. Зачем? Почему они должны нам помогать? Потому что они люди, живущие в стране, в которой подростков не приносят в жертву богам ради плодородия почвы», — мрачно объяснила Алама Анна. «А еще потому, что я могу написать записку по-французски, чтобы объяснить, что именно произошло. Вы же языками не владеете. Только английским немного. Немного», — передразнила его Оля. «А то я не знаю, как у вас дети языки в школе учат. В общем, я нарисую вам, как добраться до французского посольства. И напишу сопроводительное письмо. Надеюсь, они свяжутся с русским консулом в Эритрее и вместе придумают, как вас спасти. А как же мы доберемся до посольства? Придется идти ночью, когда на улице мало революционных патрулей. Сейчас надо разбудить Пашу. Нет, подождем сюда. Вдруг чудо все-таки случится, и вас вернут родителям. Если нет, то следующей ночью надо будет быть готовыми». Теперь, когда у них был хоть какой-то план, Петя вытянулся на диване и тут же заснул. А когда проснулся, в окно ярко светило солнце. Паша сидел за столом и уплетал жареные бананы, к которым пристрастился за последние дни. А Лама Анны нигде не было. «Привет, а Оля где?» — спросил Петя у брата, протирая глаза. «Ушла в суд. Сказала, чтобы мы сидели тише воды, ниже травы». «Охранник тут? Куда же ему деваться? Я открывал дверь, он сидел на крыльце. Так сразу же встал и показал мне жестами, чтобы я отошел подальше от двери, и тут же захлопнул ее. «Петька, что с нами будет?» «Все будет хорошо», — безапелляционно сказал Петя. «Либо родители сегодня отпустят, и тогда мы завтра улетим домой». Либо сегодня ночью мы сбежим. Оля уже все придумала». В жизнеспособности плана с французским посольством он сомневался, если честно. Мировая обстановка сейчас была совсем не такая, чтобы у французов возникло горячее желание спасать двух попавших в беду российских мальчишек. Но другого плана все равно не было. Французы их хотя бы на алтаре не зарежут и на костре не зажарят. Уже немало. «А вдруг мы плохо объяснили, что произошло? И эта самая Саша нас не поняла?» — спросил Паша. «Не поняла, значит, тупая», — отрезал Петя. «Мы как смогли, так и объяснили. Но теперь уже это не имеет значения». «Как это не имеет?» Младший брат смотрел на него во все глаза. «Мы сбежим, потому что Оля придумала, как нас спасти. А про родителей наших она ничего не придумала. Если Саша Кузнецова нас не поняла, значит, спасать ее тетку Наташу никто не приедет. А раз не спасут ее, то и папу с мамой тоже. Петя, ты что, не понимаешь? Его братишка в любой ситуации думал в первую очередь о других. И это качество, прежде Петю изрядно раздражавшее, сейчас почему-то наполнило его гордостью. Вот он какой, Паша Молев. «Ладно, не будем раньше времени переживать», — сказал Петя, потому что видел, что Пашка готов разреветься. «Скоро Оля придет, все узнаем. Представляешь, как будет здорово, если она явится вместе с родителями». Однако Оля пришла одна, причем довольно озадаченная. В зал суда ее не пустили, потому что заседание было закрытым. По этой причине родителей Пети и Паши она не видела. Поговорить с ними не смогла. И даже не рассказала, что мальчики теперь у нее. Зато с ней переговорил какой-то белый мужчина, то ли адвокат, то ли юрист, который как раз очень интересовался судьбой мальчиков Молевых. «Кто такой?» – мрачно спросил Петя. «Кто-то из организаторов церемонии жертвоприношения?» «Какой церемонии?» – спросил Паша, и Петя тут же схватил себя за язык. Он же совсем забыл, что младший брат ничего не знает про Кауку-Вакку. «Погоди ты, потом расскажу», – буркнул он. «Оля, рассказывай дальше». «Нет, он какой-то важный человек, местный. Я его несколько раз на улицах видела. Он сказал, что помогает судье, которая из Москвы приехала. Только она теперь не судья, а защитник». «Пашка! Пашка! Сработало, сработало!» Не в силах сдержать эмоции, Петя пустился в пляс, похожий на ритуальный африканский танец. «Наташа говорила, что ее сестра Елена – судья. И раз она приехала из Москвы, значит, ее дочь правильно расшифровала наше сообщение. Она приехала, она здесь. Наших родителей отпустят. Сегодня, Оля, сегодня!» «Я не знаю», – покачала головой Алама Анна. «Знаю только, что суд сегодня не состоялся. Эта самая женщина из Москвы уговорила судью перенести его на несколько дней». «Это плохо», – покачал головой Паша. «Значит, еще несколько дней родители будут в тюрьме». «Нет», – медленно сказал Петя. «Это хорошо». «Последний день, когда нужен Каука-Вакка, послезавтра. И если до этого времени суд не состоится, то нас не смогут признать сиротами. А значит, Оля, ты же понимаешь, что это значит?» «Пожалуй, понимаю», — ответила женщина. Глаза ее блестели. «Петя, Павлик, дайте я вас обниму, дорогие вы мои». «Погоди, успеем еще пообниматься». Теперь в голосе Пети сквозила совсем не детская рассудительность. «А что еще сказал этот белый мужчина?» «Он сказал, чтобы мы сидели дома и ждали. Они с женщиной из Москвы постараются нас проведать». «А получится? Охранник их пустит?» «Даже если не получится, теперь мы точно знаем, что мы не одни. Нам велели ждать, значит, будем ждать. В конце концов, ничего другого нам все равно не остается. В течение всего дня Петя то и дело в нетерпении поглядывал на дверь. Однако к ним так никто и не пришел. И к вечеру мальчик снова пал духом. Церемония жертвоприношения должна была состояться послезавтра. А вдруг суд уже был, и эта москвичка его проиграла? Вдруг сегодня ночью за ними придут, а они так и не реализовали свой план побега? Может, стоит все-таки добраться до французского посольства и уже оттуда пытаться найти эту самую судью Кузнецову? Видя его метания, которые Петя не мог разделить с братом, Алама Анна тяжело вздохнула, встала к электроплитке, заменявшей в ее жилище обычную плиту, начала что-то варить. В комнате тяжело и сладко запахло пряностями и специями. «Что ты готовишь? На, пей». Она сунула Пете в руки глиняную, исходящую густым паром кружку. «Это что, Глинтвейн, нам родители запрещают пить алкоголь». Тут Петя немного лукавил, потому что втайне от предков регулярно покупал себе пиво. А на днях рождения друзей пробовал шампанское и красное вино. И глинтвейном его один раз угощали родители одноклассницы, то есть как раз Машки Поповой. Была у них теория, что пробовать горячительные напитки дети должны в хорошей компании и под присмотром взрослых. Мол, так еще никто не спился. Их с Пашкой родители, конечно, такого подхода не разделяли. И расстраивать их сообщением об этом Петя не собирался. Меньше знают, крепче спят. Вот только сейчас сваренный Олей напиток отчего-то его пугал. Кто его знает, какой у них тут в Африке алкоголь. Вдруг палёный. «Пей», — я сказала. В голосе Оли впервые прозвучала строгость. «Не бойся, не отравлю». Петя взял кружку, нерешительно сделал глоток. Напиток был немного горьковатый, но вкусный. Его аромат манил сделать еще глоток и еще. После 5 глотков Петя вдруг почувствовал, что голова, руки и ноги у него словно налились свинцом. Он даже чашку чуть не выронил, но Оля успела мягко ее подхватить и поставить на стол. «Ну вот и хорошо», — сказала она ласково. «Сейчас ляжешь и поспишь, мой мальчик. Зато глупостей не наделаешь. Завтра важный день. Нужно быть в форме. Павлик, помоги мне его уложить». Сквозь наваливающийся сон Петя пытался крикнуть брату, чтобы тот бежал, спасался, попытался добраться до французского посольства. А Лама Анна, которой они оба доверились, оказалась предательницей. Она специально опоила Петю каким-то зельем, чтобы он не мог сбежать от выпавшего на его долю испытания. «Завтра важный день», — сказала она. «Конечно, важный. Завтра самое главное в году — жертвоприношение богам, которым должен стать белый светловолосый человек. Он, Петя Молев. И стоит ему уснуть, как подлая Оля выдаст его солдату за дверью, чтобы отвезти его на главную городскую площадь». Руки, ноги, язык не слушались. Мальчик пытался и не мог произнести ни звука. Перед глазами расплывались совсем уже нечеткие лица Паши и Алама Анны. Женщина что-то говорила, но он не мог разобрать, что именно. Что ж, его уже не спасти, это очевидно, но Пашу еще можно. Надо только, чтобы его младший брат все правильно понял. Он должен. Он очень умный и смышленый. Он же догадался написать Саше Кузнецовой, и та все поняла правильно, а ее мать прилетела в Муамайнду, чтобы их всех спасти. Не ее вина, что она просто не успела, и не их с Пашей. Это их бе. Додумать эту мысль Петя не успел, потому что в следующее мгновение уже крепко спал. Сквозь сон он не чувствовал, как Оля и Паша дотащили его до дивана, бережно уложили в постель, раздели и укрыли простыней. Когда он открыл глаза, комната была заполнена ярким солнцем. Мальчик рывком сел на постели, пытаясь понять, где он и что происходит. Это была все та же квартира Алама Анны, к которой он за несколько дней успел привыкнуть. За столом у окна сидел Паша и ел. Петя глазам своим не поверил. Пюре с котлетой. Напротив него, подперев подбородок ладонью, сидела Алама Анна и с печальной улыбкой смотрела, как мальчик с жадностью уплетает еду. А еще в комнате были два незнакомых человека. Белый мужчина, пожилой, но стильно одетый и какой-то благородный. Язык не поворачивался назвать его стариком. И белая женщина с серьезным лицом, но не таким, как у мамы. У их с Пашкой мамы лицо чаще всего бывало недовольное, а у этой именно серьезное, словно она обстоятельно решала какую-то важную задачу. Боже мой, неужели это та самая судья Кузнецова, которую они с братом вызвали на помощь, как джинна из бутылки? И что же? Получается, что Оля их не предавала? не собиралась отдать организаторам жертвоприношение? Но тогда зачем она опоила его какой-то дрянью, от которой он спал как убитый? Ой, Петя проснулся. Алама Аньна заметила, что он сидит на кровати, хлопая глазами. А то я уж начала беспокоиться, что переборщила со своими травами. Но мне так хотелось, чтобы он хотя бы ненадолго забылся и перестал думать обо всех этих ужасах. Он так нервничал, что я боялась, что он заболеет. Как выспался мальчик. А у нас, видишь, гости. Здравствуй, Петя. Меня зовут Елена Сергеевна. Я мама Саши Кузнецовой, которой вы отправили свое сообщение, что моя сестра попала в беду. Я очень вам благодарна, что вы догадались это сделать. А это мой друг Сэм. Он живет здесь, в Муа-Майнде, и помогает мне вытащить из тюрьмы мою сестру и ваших родителей. «А получится!» — выпалил Петя. Больше всего на свете ему хотелось позорно, как маленькому, заплакать от того, что теперь они точно были не одни. «Почти наверняка», — улыбнулась женщина. «Вчера мы с Сэмом сделали для этого все необходимое. Через 2 часа нас ждут в суде. Время нашей отсрочки кончается. А вечером приедет российский консул из Эритреи, и в суд мы завтра пойдем вместе». «Елена Сергеевна, очень надо, чтобы получилось, причем именно завтра. Дело в том, что завтра очень важный день». Петя сглотнул, потому что в горле у него было сухо. То ли от пережитого испуга, то ли сваренное Алама Анной зелье давало такой побочный эффект. Из-за последнего дня жертвоприношения и вероятности стать каукой-вакой. Петя испытал облегчение от того, что эта женщина-судья знала про самое страшное. Значит, можно не объяснять. Да. Ну, этого-то российский консул точно не допустит. Кузнецова улыбнулась, и тут же ее строгость слетела куда-то, показывая, что она, в общем-то, еще совсем не старая и довольно симпатичная. И вообще, мальчишки, держите хвост пистолетом. Мы обязательно справимся. Петька, иди ешь. Она нам пюре с котлетами принесла. Проговорил Паша с забитым ртом, ни на минуту не переставая жевать. «Вкусно!» Я подумала, что местный колорит вам уже слегка поднадоел. Улыбнулась Елена Сергеевна. «И вы наверняка соскучились по простой домашней еде. Я с утра попросила Сэма купить нужные продукты и встала к плите. Мне и его хотелось накормить настоящей русской едой. Так что я даже солянку приготовила». Запах по комнате плыл действительно упоительный. Петя соскочил с кровати, бросился к столу, отодвинул табуретку и сел, втягивая носом аромат жареных котлет. Оля встала и поставила перед ним тарелку. «Ешь, мальчик!» Он вдруг каким-то внутренним, обострившимся в неволю чутьём, которая всегда возникает, когда человек слишком быстро взрослеет, понял, что она расстраивается от того, что они с Пашей скоро уедут. Эта женщина, потерявшая сына, на время попыталась найти ему замену именно в нем, в Пете, но ее новое случайное материнство длилось слишком недолго. Олю ему было жалко, но уехать домой было, конечно, важнее. Интересно, а они смогут ей писать? Всё-таки она их с Пашкой спасла. «Ладно, нам надо бежать», — деловито сказала судья Кузнецова. «В суд опаздывать никак нельзя». «Госпожа Илунга, мы очень благодарны вам за участие в судьбе мальчиков. Уверена, что их родители лично выскажут вам свою признательность. Присмотрите, пожалуйста, за ними еще до завтра. Я надеюсь, что мы вернемся с хорошими новостями. И если вам нужны деньги на продукты, мне ничего не нужно», — сказала Оля, поджав губы. «Государство выделило мне продукты, потому что дети находятся временно под его защитой». «Под защитой, как же?» — буркнул Петя. Оля смутилась. «Деньги мне не нужны», — продолжила она, помолчав. «Я сделала это не из-за денег. Да и еды вы принесли много. До завтра точно хватит. Мне даже завидно, что вашу еду они едят гораздо лучше, чем мою. Просто она привычнее, мягко объяснила Кузнецова. Это мы, взрослые, любим баловать свои вкусовые рецепторы новыми неизведанными блюдами, пусть даже очень экзотическими. Например, Сэм каждый день открывает мне совершенно волшебные сочетания, которых я никогда раньше не пробовала. Африканская кухня, признаться, мне понравилась. Но дети — совсем другое дело. «Африканская кухня разная», — горько проговорила Алама Анна. «Богачи могут есть мясо и прочие деликатесы, в то время как бедняки обходятся кукурузной кашей и лепёшками из маниоков. Впрочем, и в России богатые и бедные тоже едят по-разному». «Классовые споры вести не намерена», — призналась Елена Сергеевна. «Спасибо вам еще раз. Мальчики, завтра мы вернемся. Надеюсь, вместе с вашими родителями. Что им передать?» «Что мы их любим, скучаем, и что у нас все в порядке», — сказал Петя, и Паша согласно кивнул. «Пусть они не беспокоятся». «Разумеется, они беспокоятся», — воскликнула Алама Анна. «Бедная женщина, ваша мама. Я все время думаю, как она должна переживать из-за того, что не знает, что с вами. Мы передали ей информацию, что мальчики у вас и с ними все в порядке», — сказала Кузнецова. «И постараемся сегодня после встречи в суде попросить встречи, чтобы рассказать, что мы вас видели». Они попрощались и ушли, после чего Петя, Паша и Алама Анна снова остались втроем. «Как охранник их пропустил?» — спросил Петя. «Они принесли справку, что они спонсоры революции, которым нужно оказывать всяческое содействие», — улыбнулась Оля. «А еще лицензию адвоката, которая дает право представлять интересы ваших родителей, пока они не лишены родительских прав. Так что у него не оставалось выхода. А если бы и оставался, то 1000 манов все равно творит чудеса». 1000 манов? Они что, взятку дали, что ли?» — догадался Петя. «Постой-ка, это же всего $4. «В Манзании живут бедные люди», — вздохнула Алама Анна. $4 — большие деньги. Можно купить продуктов на несколько дней. Пусть и самых простых, но родные этого парня, что стоит за моим порогом, голодными сегодня спать точно не лягут». «Что вчера было в том глинтвейне, которым ты меня вырубила?» — спросил Петя, которому нужно было получить ответы на все вопросы. «Вырубила?» — не поняла Оля. «А, ты имеешь в виду усыпила. Это травки местные, я сама собираю. Моя бабушка знахарка была, травами лечила. Ты боялся, а оттого в голове всякие дурные мысли гонял. До беды недалеко было. Вот я и решила, что тебе нужно хорошенько выспаться. Ты не сердись, мальчик». «Я не сержусь, Оля», — тихо сказал Петя. «Совсем даже наоборот». До завтрашнего дня им опять оставалось только ждать. Но теперь это ожидание было окрашено не страхом, а надеждой на то, что все будет хорошо. То ли из-за ушедшего страха, то ли от последствий того напряжения, в котором он находился несколько дней, то ли от последствий Олиных травок, Петя чувствовал дикий голод. Котлеты и пюре на тарелке продолжали дразнить своим ароматом, напоминавшим о доме. Забыв о всяких приличиях, Петя, как голодный волчонок, накинулся на еду.